Глава 53. Марика. Когда я вошла в гостиную, то мне показалось, что находящиеся тут обернулись на стук моего сердца, что его слышно и даже видно бьющуюся на шее жилку. Я не ошиблась, и брат, и Беркут были здесь. Один, как всегда, расслаблен и спокоен, в позе хозяина мира. А второй? Второй сидел, скручившись в кресле, что запрещено занимать. Словно его ошпарили ушатом кипятка. Я прошипела. «Леша, встань. Это кресло хозяина дома. В него никто не садится». Если бы можно было сравняться с белым листом бумаги, мой брат сделал бы это. Он подскочил и виновато покосился по сторонам. Словно сейчас же должно было прилететь возмездие. Хотя я бы не удивилась. Все же в этом доме правила свято чтились его обитателями. Зачастую под страхом смертной казни. Как дело обстояло с гостями, что бывали тут на моей памяти примерно пару раз, я не знала. Только сомневалась, что Лешу бы погладили по головке за такое. Все же не дорос он еще до подобных выходок, и неизвестно, дорастет ли. Но не это возмутило меня сильнее всего, а реакция Кирилла. Этот наглый мужчина ухмыльнулся и устроился поудобнее. Словно все, что происходило вокруг, его искренне забавляло. И еще бы попкорн попросил ему приготовить. Тем не менее я застыла, не понимая, насколько далеко зашел мой брат, как много успел сказать. Хотя, судя по виду Беркута, главную тайну он все-таки не догадался выдать. Сомневалась, что если бы тот узнал, что стал отцом несколько лет назад, я бы не была приперта к стенке. Поэтому надежда на благоразумие Алексея все еще оставалась. «Проходи, Марика, присаживайся. Еще есть диван», — с издевкой произнес он. В этот момент Леша бросил на него взгляд полной злобы и даже, я бы сказала, ненависти. И этого еще не хватало. Неужели он не понимает, куда вляпался? К сожалению, этот взгляд заметил не только я. Беркут смотрел на моего брата пристально, но потом качнул головой с раздраженным вздохом. «Господи, лишь бы они не накрутили мне еще больше проблем!» «С Лешей я еще поговорю, и если он до сих пор не понял опасности нашего смея положения, то придется не просто объяснить, придется вбить это в его молодую, полную юношеского максимализма голову. С братом все просто, а вот как быть с мужчиной напротив? Беркутов явно приготовился развлекаться. Но у меня там дочь в комнате, сомнительного вида горничной. Конечно, хозяин подбирал персонал исключительно тщательно, но явно не для того, чтобы он прислуживал его гостям и исполнял роль няни. Поэтому я честно сказала. Я тороплюсь, дочь заснула, но я не планирую оставлять ее одну в комнате. При моих словах спесь Кирилла неожиданно сошла. Алеша же до странного взбеленился. На его лице еще пестрели синяки и ссадины, заботливо обработанные кем-то из людей хозяина. А он снова собирался идти в бой. «Как ты могла оставить ее одну в этом доме?» — воскликнул он. Я разозлилась. Да что на него нашло? Это запоздалый кризис среднего возраста так проявляется, что ли? С каких пор он считает нормальным высказывать мне что-то, еще и в подобных обстоятельствах, при свидетелях? Но не успела я поставить нахального братца на место, как меня опередили. Осеклась и удивленно уставилась на не спеша поднявшегося из кресла мужчину. Он грозно сказал. «Я искренне надеюсь, что первый и последний раз слышу подобное. Во-первых, никогда не смей повышать на нее голос. Не по статусу тебе. Во-вторых, выносить из дома свои разборки вверх глупости и безалаберности. Но я исправлю твое поведение. Жду в назначенное время по указанному адресу». И Беркутов направился на выход. Моему шоку не было предела. Он о чем вообще? Медленно повернулась к брату, сжимая руки в кулаки. Зло спросила. «О чем он? Ты никуда не пойдешь». Беркутов уже покинул помещение, и мы с братом остались вдвоем. Насколько вообще это было возможно в данном доме? Мне хотелось злиться, кричать на него. Если до этого казалось, что я зла, то только теперь я понимала, насколько. Как он мог так себя вести? Как он вообще мог о чем-то договориться с этим человеком? Это глупо, опасно. и каким местом он думал, когда соглашался. Хотя, зная Беркута, выбором там наверняка и не пахло. Он точно не оставил ему его. Тогда тем более, как можно было довести до такого? Но я не успела высказать ему претензии. Не успела и наехать, поругать, накричать в конце концов. А все потому, что неожиданно заметила, как брат сник и мертвым голосом спросил. «Это правда, что ты заплатила за мою операцию своим телом? Что ради меня ты легла под него тогда?» Его слова заставили меня проглотить все, что я собиралась сказать. «Как так? Откуда?» «Ну как эта информация дошла до моего брата? Гадать не приходилось. Гори в аду, Беркутов Кирилл!»